как и не сводится к противоположности двух социальных систем. Это не сходство двух политических культур, либерально-элитарной Кеннеди и авторитарно-патриархальной Хрущев. Более того, это не сходство двух историко-культурных цивилизаций, американской и российской. Традиция Америки – это индивидуализм, либерализм, антиэтатизм, превосходство закона над властью и свободы над равенством. Традиция России – это коллективизм, патриархальщина. Этатизм – возвышение власти над законом, равенство над свободой. Все эти черты так или иначе нашли отражение в характере Кеннеди и Хрущева, были источником их взаимного непонимания и даже отталкивания друг от друга. На это накладывались стереотипы представлений о внешнем мире, революционные у Хрущева и либерально-прогрессивные у Кеннеди. Наконец, еще одно. В отличие от большинства западных людей, большинство русских людей не рациональны, а эмоциональны. Поэтому у нас была великая литература, Толстой, Достоевский, но не было сравнимой с нею великой философии. Русские очень склонны к импровизации. Им трудно планировать свою жизнь на одну неделю или даже на один день. Величайший парадокс истории в том, что именно русские впервые взялись планировать жизнь в масштабе всего общества. Кстати, вероятно, не случайно ни один пятилетний экономический план так и не был выполнен. Люди Запада очень часто ошибались в своих прогнозах о поведении советского руководства, поскольку ставили себя на его место, не понимая особенности российской политической культуры. Тем более знаменательно, что Хрущев и Кеннеди смогли понять в конце концов друг друга в момент чудовищной угрозы в период Карибского кризиса. Это свидетельство глобализации мировых проблем, которые преодолевают вековые различия цивилизаций и приобретают общечеловеческий характер. Если бы Хрущев и Кеннеди продолжали руководить своими странами, кто знает, возможно, удалось бы избежать последующей 20-летней гонки вооружений. Ибо уже тогда стало ясно, ядерная война невозможна. Ибо уже тогда была сформулирована концепция достаточности вооружений для взаимного сдерживания. Ибо уже тогда русские и американцы стали понимать, что они просто люди, а не слепые представители соперничающих систем. Почему провидение сбросило с политической арены обе эти фигуры, и Кеннеди, и Хрущева, остается загадкой истории. Что касается меня, то я не просто уважал, я восхищался Джоном Кеннеди, и еще до того, когда он после трагической смерти стал мифом нашего времени. Я видел в нем идеал политического деятеля ядерного века, который соединяет в себе способность к принятию решений и интеллектуальные качества советника. Обычно это несовместимо. Аристотель не мог стать Александром Македонским, Сенека – Нероном, Толеран – Наполеоном, Спиранский – Александром Первым. Способность к принятию решений свойственна, как правило, людям с твердым характером, которые не останавливаются перед жесткими мерами, если полагают их необходимыми. Обычно это властные и в большей или меньшей мере авторитарные лидеры. Советник же слишком интеллигентен и видит чересчур много аспектов события или решения. Джон Кеннеди был одновременно и тем, и другим. Кроме того, и это был особенно важный момент для меня, Он не побоялся окружить себя плеядой блестящих, талантливых людей, таких как Макнамара, Банди, Банди.